Артем замер в нерешительности. С одной стороны, то, что хан знал об этих туннелях и вообще о метро, выходило за рамки обычных человеческих знаний, и на него, казалось, можно положиться. С другой стороны, не было ли это непреложным законом проклятых туннелей – идти наибольшим количеством народа, потому что только так можно надеяться на успех? «Ну что же ты? Тяжело? Давай руку!» Хан протянул ему ладонь сверху, опустившись на одно колено. Артему очень не хотелось сейчас встречаться с ним взглядом. Он опасался заметить в нем прежние искры безумия, мелькавшие время от времени и так пугавшие его каждый раз. В своем ли уме хан? Понимает ли он, на что идет, бросая вызов не только всем людям в этой группе, но и природе туннелей? Достаточно ли он постиг и чувствует эту природу? Этот отрезок на схеме линий в руках хана на путеводителе – он ведь не был черным, Артем был готов в этом поклясться. Он был блекло-оранжевым, как и вся остальная линия. Но вот вопрос, кто слеп на самом деле? Ну же, что ты мешкаешь? Ты что, не понимаешь, промедление убивает нас? Руку! Черт тебя побери, давай руку! Уже кричал хан. Но Артем медленно, мелкими шажками отходил от платформы, все так же уставившись в пол, все дальше от хана, все ближе к роптавшей группе. «Давай, пацан, пошли с нами! Нечего с этим жлобом якшаться! Целее будешь!» — послышалось оттуда. «Глупец! Ты же сгинешь со всеми ними! Если тебе наплевать на свою жизнь, подумай хотя бы о своей миссии!» — летели слова хана, и Артем осмелился, наконец, поднять голову и упереться взглядом в его расширенные зрачки. Но даже гаснущего уголька сумасшествия не было замечено в них, только отчаяние и усталость, смертельная усталость и отчаяние. Артем опять остановился, заколебавшись, но в этот момент чья-то рука легла на его плечо и мягко потянула его за собой. «Пошли! Пусть подыхает один! Он-то хочет еще и тебя с собой в могилу утащить!» — услышал Артем. Смысл слов доходил до него тяжело, соображалось туго, и, посопротивлявшись мгновение, он дал увлечь себя за остальными. Группа неспешно, как ему показалось, снялась с места и двинулась вперед, в черноту южного туннеля. Они шли странно медленно, будто двигаясь в воде, преодолевая сопротивление некой плотной среды. И тогда хан, неожиданно легко оторвавшись от земли, стремительным броском очутился на путях, в два скачка покрыл расстояние, на которое они успели отойти, одним жестким ударом сбил с ног человека, державшего Артема, схватил его самого поперек туловища и рванул назад. Артему все происходящее казалось странно замедленным. Прыжок хана он наблюдал через плечо с немым удивлением. Полет растянулся для него на долгие секунды. С тем же тупым недоумением он увидел, как усатый мужчина в брезентовой куртке, мягко державший его за плечо, уводя за группой, тяжко валится на землю. Но с того момента, как хан перехватил его, время снова убыстрилось, и реакция других на произошедшее, когда они оборачивались на звук удара, показалась ему почти молниеносной. Они уже делали первые шаги к хану, поднимая стволы ружей, а тот боком мягко отходил назад, одной рукой прижимая к себе все еще находящегося в прострации Артема, держа его позади себя и прикрывая своим телом. В вытянутой вперед руке хана чуть покачивался тускло поблескивавший новенький автомат Артема. «Уходите!» — хрипло произнес хан. «Я не вижу смысла убивать вас. Все равно вы умрете меньше, чем через час. Оставьте нас! Уходите!» — говорил он, шаг за шагом отступая к центру станции, пока фигуры застывших в нерешительности людей не превратились в смутные силуэты и не начали сливаться с темнотой. Наконец, те, посовещавшись, решили отступиться. Послышалась какая-то возня. Наверное, поднимали с земли того усатого, нокаутированного ханом. И вся группа стала продвигаться ко входу в южный туннель. Лишь тогда хан опустил автомат и резко приказал Артему подниматься на платформу. «Еще немного, и мне надоест спасать тебя, мой юный друг», — с плохо прикрытым раздражением процедил он. Артем забрался наверх, хан последовал за ним. Подобрав свои тюки, он шагнул в черный проем, потянув за собой Артема. Зал Тургеневской был совсем не длинный. Слева тупик, мраморная стена. С другой стороны его отсекала, насколько видно было в свете фонарей, заслонка из гофрированного железа. Чуть пожелтевший от времени мрамор покрывал всю станцию. Только три широкие арки, ведущие к лестницам перехода на бывшие чистые пруды, переименованные потом красными в Кировскую, были замурованы грубыми серыми бетонными блоками. Станция была абсолютно пуста. На полу не лежало ни одного предмета, не видно было никаких следов человека, ни крыс, ни тараканов. Пока Артем оглядывался по сторонам, ему вспомнился разговор с Бурбоном, который насмехался над его боязнью крыс и говорил, что крыс-то как раз бояться нечего. Вот если крыс нет, значит что-то неладно. Взяв его за плечо, хан скорым шагом пересек зал. Причем Артем даже через куртку ощутил, что рука у него подрагивает, словно его бьет озноб. Когда они опустили свою поклажу на край платформы, готовясь спрыгнуть на пути, в спину им вдруг ударил луч света, и Артем снова удивился скорости, с которой его спутник отреагировал на опасность. Спустя короткое мгновение тот лежал уже, распластавшись на полу и держа на прицеле источник света. Фонарь был не очень сильный, но светил прямо в глаза, и трудно было определить, кто пустился за ними в погоню. С небольшим запозданием мешком свалился на пол и Артем. Ползком добравшись до рюкзаков, он принялся отстегивать от одного из них свое старое оружие. Пусть и было оно громоздким и неудобным, но зато безупречно проделывало дыры калибра 7,62, и редко какой твари удавалось продолжать функционировать с такими отверстиями в организме. «В чем дело?» – громыхнул голос хана, а Артем успел еще подумать, что если бы их хотели убить, то, наверное, уже давно сделали бы это. Он довольно ясно представил себе, как выглядит со стороны, беспомощно корчащийся на полу в свете фонаря и в перекрестии прицела, копошащийся бессмысленно, как улитка, под опускающимся в сапогом. Если бы его хотели убить, он бы уже лежал в луже крови, так и не успев распутать свой автомат. «Не стреляйте!» — раздался голос. «Не надо стрелять!» «Убери свет!» — потребовал хан, воспользовавшись заминкой, чтобы отодвинуться за колонну и достать собственный фонарь. Артему удалось, наконец, оторвать проволоку. Крепко ухватившись за цевье, он перекатился в бок, уходя из зоны обстрела, и спрятался в одной из арок, готовясь вынырнуть сбоку от гостя и срезать его очередью, если тот выстрелит первым. Но гость, видимо, подчинился, потому что вслед за этим последовал новый приказ хана, уже не таким напряженным голосом. «Хорошо. Теперь оружие на землю. Быстро!» Звякнуло о гранитный пол железа, и Артем, выставив ствол вперед, скользнул в бок и очутился в зале. Его расчет оказался верным. В 15 шагах перед ним, освещенным бьющим из арки лучом, хан перехватил инициативу, стоял, подняв вверх руки, тот самый бородач, с которым произошла на Сухаревской стычкой. «Не надо стрелять!» — дрогнувшим голосом попросил он еще раз. «Я не собирался на вас нападать. Разрешите мне идти с вами. Вы же говорили, кто хочет, может присоединиться». «Я верю тебе», — сказал он хану. «Я тоже чую, что там что-то есть в правом перегоне. Они уже ушли. Они все ушли. А я остался, хочу идти с вами». «Хорошее чутье», — изучающе оглядывая мужика, одобрил хан. «Но доверия, друг мой, ты у меня не вызываешь. Кто знает, от чего это так?» — насмешливо добавил он. «Впрочем, мы рассмотрим поступившее предложение. При условии, весь свой арсенал ты сейчас же сдашь мне». По туннелю идешь впереди нас. Если будешь шутить глупые шутки, ничем хорошим это для тебя не кончится». Бородач ногой подтолкнул к хану свой пистолет, валявшийся на полу, и аккуратно положил рядом с собой несколько запасных обоим. Артем поднялся с пола и приблизился к нему, не спуская с прицела. «Я держу его!» — крикнул он. «Не опускай руки! Вперед!» — загремел хан. «Быстро! Прыгай на пути и стой там, спиной к нам!» Минуты через две после входа в туннель, когда они шли уже устоявшимся треугольником, бородатый, назвавшийся Тузом, впереди шагов на пять, хан с Артемом за ним, и шли хорошо, бодро так шли, внезапно справа, пробившись через многометровую толщу земли, послышался приглушенный вопль, оборвавшийся так же неожиданно, как и раздавшийся. Туз испуганно оглянулся на них, забыв даже отвести луч. Фонарь прыгал в его руках, и его лицо, подсвеченное снизу, скованное гримасой ужаса, поразило Артема больше, чем услышанный крик. «Да», — кивнул хан, отвечая на немой вопрос. «Они ошиблись. Правда, пока еще нельзя сказать, были ли мы правы». Они заспешили дальше. Поглядывая время от времени на своего покровителя, Артем отмечал в нем все больше признаков усталости. Мелко дрожащие руки, неровный шаг, пот, собирающийся в крупные капли на лице, а ведь они были в пути так недолго. Эта дорога явно была для него намного утомительней, чем для Артема. Думая о том, на что уходят силы его спутника, парень не мог не вернуться к мысли, что хан оказался прав в этой ситуации, что он спас его. Дай Артем каравану увести себя, сгинул бы уже неминуемо в правом туннеле, загадочной смертью погиб бы, пропал бесследно. А ведь их там было много, шестеро или около того. Не сработало железное правило, а хан знал. Знал. То ли предугадал, то ли и вправду подсказал ему магический путеводитель. Смешно даже, казалось бы, кусок бумажки с краской. Неужели эта ерунда могла ему помочь? Но ведь тот перегон между Тургеневской и Китай-городом, ведь он был оранжевым, точно оранжевым. Или все-таки черным? Что это? Внезапно остановившись и беспокойно глядя на хана, спросил Туз. «Ты чувствуешь? Сзади!» Артем недоуменно уставился на него и хотел уже было отпустить саркастический комментарий насчет расшатанных нервов, потому что сам ровным счетом ничего не ощущал. Рожало к лишни даже то тяжкое ощущение угнетенности и опасности, что навалилось на Тургеневской. Но хан, к его удивлению, застыл на месте, жестом велев не шуметь и повернуться туда, откуда они шли. «Какое чутье!» — оценил он через полминуты. «Мы в восхищении!» «Королева в восхищении!» — непонятно добавил он, улыбаясь. «Нам определенно стоит побеседовать подробнее, если мы выберемся отсюда. Ничего не слышишь?» Поинтересовался он у Артема. «Нет, все вроде спокойно», — прислушавшись, откликнулся тот. В этот момент его наполняло что-то. Ревность? Обида? Досада, что его покровитель так отозвался об этом неотесанном бородатом черте, который всего пару часов назад чуть не прикончил их обоих? «Пожалуй». «Странно, мне казалось, в тебе есть зачатки умения слушать туннели. Может, оно еще не открылось в тебе полностью, но потом, потом...» «Все это потом», — качая головой, протянул хан. «Ты прав», — обращаясь к Тузу, подтвердил он. «Это идет сюда. Надо двигаться и побыстрее. Это как волна катится сзади. Надо бежать. Если нас накроет... «Игра окончена», — заключил он, срываясь с места. Артему пришлось броситься за ним и почти бежать, чтобы не отстать. Бородатый теперь шел рядом с ними, быстро перебирая короткими ногами и тяжело дыша. Они шли так минут 10, и все это время Артем никак не мог понять, зачем так торопиться, сбивая дыхание, спотыкаясь на шпалах, если в туннеле за ними пусто и тихо, и нет никаких признаков погони. Прошло минут 10, пока он спиной не ощутил это. Оно действительно неслось за ними по пятам, нагоняя от шага к шагу что-то черное, не волна, а скорее вихрь, черный вихрь, сеющий пустоту, и если не успеть, если оно настигнет их, то ждет их то же, что и тех шестерых, что и остальных смельчаков и глупцов, входивших в туннели поодиночке или в гиблое время, когда в них бушевали дьявольские ураганы, сметавшие все живое. Все эти догадки, смутное понимание творящегося здесь – огненной вереницей промчалось у него в голове, и он с тревогой посмотрел на Хана. Тот перехватил его взгляд и все понял. «Ну что, и тебя достало?» — выдохнул он. «Плохо дело. Значит, совсем близко уже». «Бежать надо!» — прохрипел на ходу Артем. «По-настоящему бежать!» Хан ускорил шаг и теперь несся широкой рысью, молча, не отвечая больше на вопросы Артема. Даже следов почудившейся парню усталости не было больше заметно в нем, и что-то волчье вновь проскользнуло в его облике. Чтобы поспевать за ним, Артему пришлось перейти на бег, и когда показалось на секунду, что им удается наконец оторваться от неумолимого преследования, туз запнулся носком за шпалу и кубарем полетел на землю, разбивая в кровь лицо и руки. Они успели пробежать по инерции десятка-полтора шагов, и Артем, осознав уже, что бородатый упал, поймал себя на мысли, что останавливаться и возвращаться ему не хочется, а хочется бросить его к чертям собачьим, этого коротконогого лизоблюда, вместе с его чудесной интуицией, и броситься дальше, пока их самих не накрыло. Гадко было ему от этой мысли, но такая неприязнь к растянувшемуся на путях и глухо постановавшему тузу неожиданно овладела им, что голос совести совсем затих. Оттого он почувствовал даже некоторое разочарование, когда хан вернулся назад и мощным рывком поднял бородатого на ноги. Артем-то втайне надеялся, что хан с его более чем пренебрежительным отношением к чужой жизни, равно как и к чужой смерти, не колеблясь, бросит того в туннеле как обузу, и они помчатся дальше. Приказав Артему сухим, нетерпящим неповиновения голосом держать прихрамывающего туза под руку и взяв его под другую, хан потянул их за собой. Бежать теперь сделалось намного труднее. Бородач стонал и скрипел зубами от боли на каждом шагу, но Артем не чувствовал к нему ничего, кроме растущего раздражения. Длинный тяжелый автомат больно стукнул теперь по его ногам, и не было свободной руки, чтобы придержать его. Давило сознание того, что опаздываешь куда-то, и все вместе это вызывало уже не страх перед черным вакуумом позади, а злобу и упрямство. А смерть совсем рядом. Остановись и подожди с полминуты, и зловещий вихрь догонит тебя, захлестнет и разорвет на мельчайшие частицы за доли секунды, тебя не станет в этой вселенной, и неестественно скоро оборвется твой предсмертный крик. Но сейчас эти мысли не парализовали Артема, а, смешиваясь со злостью и раздражением, придавали ему сил, и он накапливал их еще на один шаг, а потом на следующий, и так без конца. Внезапно это чувство исчезло, пропало совсем, отпустило так внезапно, что его место в сознании осталось непривычно пустым, незаполненным, будто удалили зуб. И, остановившись как вкопанный, Артем теперь ощупывал кончиком языка образовавшуюся ямку. Сзади больше ничего не было. Просто туннель. Чистый, сухой, свободный, совершенно безопасный. Вся эта беготня от собственных страхов и параноидальных фантазий, излишняя вера в какие-то особые чувства, интуицию, казалась сейчас Артему такой смешной, такой глупой и нелепой, что он, не удержавшись, хохотнул. Туз, остановившийся рядом с ним, сначала глянул на него удивленно, а потом тоже вдруг расплылся в улыбке и засмеялся. Хан недовольно смотрел на них и в конце концов сплюнул. «Ну что, весело? Хорошо здесь, правда? Тихо, так чисто, да?» и зашагал один вперед. Только тогда до Артема дошло, что они всего шагов 50 не добежали до станции, что в конце туннеля ясно виден свет.